Глава 22. Полная луна сияла в легкой дымке облаков, когда синяя звезда вела котов на совет. Самые дурные предчувствия одолевали Огнегрива. Несмотря на объявленную звездному племени войну, синяя звезда решила и в этот раз идти во главе своих котов на совет. «Разве я могу позволить тебе возглавить племя?» — зашипела она, когда Огнегрив спросил, каких воинов ему взять с собой. Огнегрив с привычной покорностью поклонился и вышел. Но мысль о том, что предводительница считает его предателем, до сих пор жгла сердце. Кроме того, он вовсе не хотел брать на совет Крутобока. Но серый воин так горячо умолял его, что мог бы разжалобить даже камень. «Прошу тебя, Огнегрив! Я должен узнать, как там мои дети!» – твердил серый воин. Огнегрив прекрасно понимал, что появление Крутобока возбудит ненависть речных воинов, еще не пришедших в себя после поражения у нагретых камней. И очень надеялся, что синяя звезда проявит благоразумие. Однако предводительница лишь с досадой махнула на него хвостом. «Пусть идет! Все вы тут предатели! Среди вас нет ни одного достойного. Подумаешь, одним изменником больше». И вот теперь Огнегрив вместе с товарищами несся вниз по склону вслед за синей звездой. Спустившись в лощину, он сразу заметил пятнистую звезду и звездоцапа. Они сидели рядышком возле скалы и одобрительно поглядывали на кувыркающихся в пыли оруженосцев. У Огнегрива даже шерсть зашевелилась при виде этой парочки. Пусть звездоцап пока никак не проявлял своего желания отомстить бывшему племени, зато пятнистая звезда наверняка еще больше возненавидела грозовых котов после поражения, которое они нанесли ей в нагретых камней. «Ты отлично поработал!» – восторженно говорила пятнистая звезда, обращаясь к своему собеседнику. «На редкость сильные котятки! Да и подготовлены очень неплохо!» Довольное урчание сторглось из могучей груди звездоцапа. «Да, мы потихоньку восстанавливаем силы», — подтвердил он. «Но знала бы ты, сколько еще предстоит сделать». Двое сцепившихся оруженосцев подкатились к самым лапам предводителей, и пятнистая звезда слегка отодвинулась, чтобы дать малышам побольше места. Приглядевшись, Огнегрив убедился, что оруженосцы племени теней выглядят здоровыми, сильными и очень упитанными. Трудно было узнать в них жалких костлявых заморышей, которых едва не унесла болезнь, обрушившаяся на племя. Огнегрив взволнованно переглянулся с Крутобоком. Он не сомневался в том, что рано или поздно грозовым котам придется встретиться в бою с этими хорошо обученными, откормленными воинами. Вот звездоцап что-то негромко сказал своим оруженосцам, и те, моментально прекратив возню, чинно уселись и принялись вылизывать склокоченную шерсть. Оба предводителя встали и направились к скале совета, у подножия которой уже сидела синяя звезда. Звездного луча пока не было видно. Грозовые коты разбрелись по поляне, чтобы поприветствовать своих знакомых и приятели из других племен. Обернувшись, Огнегрив увидел, что Крутобок со всех лап мчится навстречу толстенькой бурой кошке, пахнущей речным племенем. Огнегрив насторожился. Он полностью доверял Крутобоку, хотя знал, что друг навсегда сохранит связь с племенем, в котором остались его дети. Но что подумают остальные грозовые воины, если увидят, как Крутобок увивается вокруг речных котов? «Как поживаешь, маховинка?» — закричал Крутобок, подбегая к королеве. «Как мои детки?» «Ты хочешь спросить, как чувствуют себя оруженосцы, Пушинка и Ветерок?» — с гордостью спросила маховинка. «Они уже оруженосцы? Пушинка и Ветерок?» Глаза Крутобока так и засверкали от счастья. «Огнегрив, ты слышал? Мои дети стали оруженосцами!» Он возбужденно повертел головой в разные стороны. «А почему их здесь нет?» Они совсем недавно стали оруженосцами, пояснила Маховинка. Придут в следующий раз. Я расскажу им, что ты о них спрашивал, Крутобок. Спасибо, закивал Крутобок, но было видно, что его восторг быстро сменяется тревогой. Что-то они подумали, когда увидели, что я не вернулся домой после битвы. Для них важнее всего было то, что ты не погиб, успокоила его Маховинка. Поверь, Крутобок, они спокойно восприняли известие о твоем уходе. Никто в нашем племени не сомневался, что ты рано или поздно уйдешь обратно. Правда? Вытаращил глаза Крутобок. Конечно, правда. Думаешь, никто не видел, как ты бродил вдоль границы, глядя на тот берег реки? Даже детям своим ты рассказывал только о том, как вы с Огнегривом были оруженосцами. Нетрудно было догадаться, что твое сердце навсегда осталось в грозовом племени. Мне так жаль, Маховинка, понурился Крутобок. Я не хотел. Ни о чем тебе жалеть, отрезала королева. Можешь не сомневаться, за твоими детками есть кому приглядеть. Хоть они и стали оруженосцами, но я с них глаз не спускаю, а в наставники им дали камни с невидимкой. Ну да, снова подпрыгнул Крутобок. Вот здорово! Нехорошее чувство шевельнулось в душе Огнегрива. Камень с невидимкой были отличными воинами. Но почему именно они стали наставниками крутобоковых малышей? Вообще-то невидимка была когда-то лучшей подругой Серебрянки и могла взять на воспитание котенка в память о его погибшей матери. Но Огнегрив никак не мог забыть, с какой ненавистью брат с сестрой оттолкнули от себя синюю звезду, когда узнали о том, что она была их настоящей матерью. Неужели после этого они захотели взять на воспитание котят-полукровок, наполовину принадлежащих грозовому племени? Или же они хотят воспитать в них непримиримую ненависть к грозовым котам? «Скажи им, что я очень-очень горжусь ими, ладно?» Умоляюще обратился Крутобок к Маховинке. «Накажи, чтобы во всем слушались своих наставников!» «Разумеется!» – заурчала королева. «Насколько я знаю, невидимка не возражает против того, чтобы ты виделся с ними. Пятнистой звезде это вряд ли придется по душе. Ну да ничего. Если она ни о чем не узнает, так и расстраиваться не станет. Верно я говорю?» – тихонько засмеялась королева. Огнегрив вовсе не был уверен в благих намерениях невидимки. Узнав правду своего рождения, серебристая королева вряд ли захочет иметь какие-то дела с грозовым племенем. Более того, признание синей звезды должно было еще сильнее привязать невидимку к речному племени и памяти лужицы, которую она всегда любила как родную мать. «Спасибо тебе, Маховинка!» проникновенно сказал Крутобок. «Я никогда не забуду того, что ты сделала для меня». Громкий вой возвестил о начале совета. Обернувшись, Огнегрив увидел на вершине скалы всех четверых предводителей. Их шерсть светилась в лунном сиянии. Горящие взоры были устремлены на сидящих внизу котов. Огнегрив почти не слушал ритуальных приветствий предводителей. Все мысли его были заняты тем, расскажет ли синяя звезда собравшимся об ужасном нападении на быстролапа с рыжинкой. И сообщат ли остальные предводители о схожих происшествиях на своей территории. В глубине души Огнегриву очень хотелось услышать такие известия, поскольку они означали бы, что таинственное лихо угрожает всему лесу, а не одним грозовым котам. А значит, не может быть послано звездным племенем, дабы покарать мятежную синюю звезду. Сам Огнегрив не верил в козни звездного племени. Что-то гораздо более страшное поселилось в лесу. И это что-то не признавало воинского закона и видело в котах не воинов, а всего лишь дичь. Когда звездный луч закончил свое выступление, его место занял звездоцап. Он коротко рассказал о том, что в племени теней успешно тренируют новых оруженосцев, что недавно на свет появились еще несколько котят, и что трое оруженосцев стали воинами. «Племя теней снова набирает силы», — заявил Звездоцап. «Мы настолько окрепли, что готовы в полной мере участвовать в жизни леса». «Надо ли понимать это как готовность напасть на своих соседей?» — раздраженно подумал Огнегрив. С замиранием сердца он ждал, что Звездоцап сейчас объявит о намерении расширить территорию своего племени. Действительно, предводитель племени теней помолчал и обвел глазами собравшихся внизу котов, словно готовился сообщить им нечто очень важное. «Я хочу предъявить требование», — неторопливо начал он. «Многие из вас знают, что, покидая грозовое племя, я оставил там двоих своих котят. На тот момент они были слишком малы, чтобы проделать долгий путь, и я благодарен грозовым котам за то, что они вскормили моих детей и заботились о них. Но теперь мои дети должны присоединиться ко мне и вступить в племя теней, которому они принадлежат по праву рождения. Синяя звезда, ты отдашь мне ежевичку и рыжинку?» Последние слова его утонули в протестующем вое грозовых котов. Огнегрив настолько опешил, что застыл с разинутым ртом. Он с самого начала подозревал, что Звездоцап не удовлетворится возможностью изредка видеть своих детей на советах. Однако он и подумать не мог, что предводитель посмеет открыто заявить о своем намерении забрать котят в племя теней. Синяя звезда поднялась на ноги и замерла, ожидая, пока утихнут крики под скалой. «Ни в коем случае!» — громко ответила она. «Котята принадлежат грозовому племени. Они уже стали оруженосцами и останутся в племени, в котором были рождены». «То есть в грозовом племени?» — вызывающе уточнил Звездоцап. «Думаю, ты ошибаешься, синяя звезда. Котята принадлежат мне. Мои воины станут их наставниками и займутся их подготовкой». «Но в таком случае дети Крутобока тоже должны вернуться в грозовое племя?» Пронеслось в голове Огнегрива. И он удивился, что синяя звезда не хочет прибегнуть к столь простому аргументу. Подумав, он решил, что предводительница не решается возобновлять старый спор с речным племенем. Однако синяя звезда и не собиралась так легко сдаваться. «Я понимаю твое отцовское беспокойство, Звездоцап», — невозмутимо ответила она. «Можешь быть уверен, мы дадим твоим детям самую лучшую подготовку». Звездоцап помолчал, снова обвел глазами поляну и заговорил, обращаясь уже не к синей звезде, а к собравшимся котам. «Вы все слышали, коты четырех лесных племен? Предводительница грозового племени только что пообещала дать моим детям самую лучшую подготовку. Но как я могу верить ее словам, если грозовые коты не могут позаботиться о собственном молодняке? Посмотрите только, что творится в этом племени. Маленький котенок похищен ястребом прямо из лагеря, на глазах у воинов и королев. Двое оруженосцев одни, без сопровождения воина, отправляются в лес, и что же? Один из них погиб, другой чудовищно искалечен. Стоит ли удивляться тому, что я беспокоюсь за жизнь и безопасность собственных детей?» Вздохи ужаса прокатились по поляне. Огнегрив в смятении посмотрел на скалу совета. Каким образом Звездоцап разузнал об остролапе и Веснянке? Новость никак не могла так быстро распространиться по лесу. Если только частокол. Огнегрив в ярости выпустил когти. Наверняка этот предатель поторопился сообщить своему другу о том, что произошло возле Змеиной горки. От злости Огнегрив прослушал ответ синей звезды и очнулся только тогда, когда услышал вкрадчивый голос Звездоцапа. «Я не вижу никаких препятствий к этому. В конце концов, грозовому племени не впервой отдавать своих котят в другие племена. Правда, синяя звезда? В прошлый сезон «Юных листьев» вы отдали речным воинам котят Крутобока. А еще раньше отправили за реку других двоих котят. Помнишь? Вот тут Огнегрив испугался так, что у него в животе похолодело. Звездоцап открыто намекал на камни и невидимку. Перед смертью лужица проговорилась ему о котятах, наполовину принадлежавших грозовому племени. И счастье еще, что Звездоцап пока не разузнал ни их имен, ни имени их матери. Однако он и без того знал гораздо больше любого воина из грозового племени. Огнегрив осторожно покосился на камня, сидевшего поотдаль. Серебристый с голубоватым оттенком кот резко вскочил с земли. Вскинул голову и устремил взор на скалу совета, проследив за его взглядом. Огнегрив понял, что речной глашатый смотрит не на звездоцапа, а на синюю звезду. И глаза его горят непримиримой ненавистью. Огнегрив вцепился когтями в землю и, зажмурившись, стал ждать ответа своей предводительницы. Прямой вызов звездоцапа настолько потряс синюю звезду, что она едва смогла собраться с силами. Каждое слово с хрипом вырывалось у нее из груди, словно она не говорила, а вытаскивала острые колючки из раны. Что было, то прошло. Каждый новый случай нужно рассматривать заново. Я подумаю над твоими словами, звездоцап. Я дам тебе ответ на следующем совете. Огнегрив не сомневался, что звездоцап откажется ждать целый месяц. Но, к его немалому удивлению, тот лишь наклонил свою огромную голову и отошел от края скалы. «Очень хорошо», — проговорил он. «Я подожду еще месяц, но не дольше». Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 23. Огнегрив осторожно пробирался высокими соснами к жилищу двуногих. Всю ночь шел ливень, и теперь кошачьи лапы скользили по мокрому пеплу и раскисшей обугленной траве. Все инстинкты Огнегрива были обострены до предела, словно на охоте. Вот только чувствовал он себя не ловцом, а дичью. И каждый миг ждал нападения темной силы, что однажды уже вышла из своего укрытия и растерзала быстролапа и безликую. Изуродованная кошечка тоже была здесь, рядом со своим верным белохвостом. Замыкавший шествие Крутобок внимательно следил за тем, чтобы никто не атаковал их со спины. Они шли навестить мать Белохвоста, принцессу, и молодой воин уговорил Безликую пойти с ними. «Ну надо же когда-нибудь начать выходить из лагеря!» – убеждал он. «Мы и близко не подойдем к Змеиной Горке, клянусь тебе! Я сделаю все, чтобы ты была в безопасности!» И Безликая согласилась, хотя ее приводила в ужас одна мысль о выходе за пределы лагеря. Огнегрив даже подумать не мог, что его непоседливый племянник будет когда-нибудь пользоваться таким безоговорочным доверием. Это было нелегкое путешествие. Безликая вздрагивала от каждого шороха. Ее пугал даже шелест листвы под лапами. Но она упрямо продолжала идти. И Огнегриву казалось, будто с каждым шагом к ней возвращалась сила и отвага прежней веснянки. Когда вблизи показалась ограда на задворках жилища двуногих, Огнегрив взмахнул хвостом, приказывая спутникам остановиться. Принцессы нигде не было видно. Но, открыв рот, Огнегрив почти сразу почувствовал ее запах. «Ждите меня здесь!» – велел он остальным. «Смотрите в оба! Если что заметите, сразу зовите меня!» Он снова повел носом, желая убедиться, что поблизости не пахнет ни собаками, ни двуногими. перебежал открытое пространство перед оградой и одним прыжком взлетел на забор. Приглядевшись, Огнегриф заметил, как в кустах промелькнуло что-то белое. Потом оттуда показалась головка принцессы, и кошечка, выскочив из зарослей, деловито засеменила по мокрой траве. «Привет, принцесса!» – негромко окликнул ее Огнегриф. Кошечка резко остановилась и задрала голову. Увидев Огнегрифа, она тут же подбежала к ограде, вскарабкалась на нее и устроилась рядом с братом. «Огнегриф!» – заурчала она, прижимаясь к нему щекой. «Я так рада тебя видеть! Как поживаешь?» Огнегриф махнул хвостом приятелям, которые прятались в густой траве за забором. «Это же мой белыш!» – восторженно воскликнула принцесса. «А кто это с ним?» «Вот тот серый толстяк – это мой друг, Крутобок», – пояснил Огнегриф. «Ты его не бойся, он только с виду такой грозный. А эта кошечка?» Он замялся и выдавил. «Ее зовут Безликая». «Безликая?» – в страхе отпрянула принцесса. «Какое жуткое имя! Зачем же вы ее так назвали?» «Сама увидишь», – мрачно ответил Огнегриф. «Она ужасно изранена. Так что будь с ней поласковее, ладно?» Он спрыгнул с забора, а принцесса, немного поколебавшись, последовала за ним и осторожно приблизилась к троим котам. Белохвост сорвался с места, бросился к матери и ласково потерся носом о ее нос. «Белыш, маленький мой, как давно я тебя не видела!» – урчала принцесса. «Ах, какой ты красавец! Неужели опять подрос?» «Называй меня Белохвостом!» – похвастался белый котик. «Я стал воином, мама!» Принцесса даже взвизгнула от радости. «Ты уже воин? Ах, какое счастье! Белохвост, я так тобой горжусь!» Все время, пока принцесса забрасывала сыночка вопросами о жизни в лагере, Огнегриф вертелся, как на иголках. Он ни на миг не мог забыть об угрозе, нависшей над лесом. «Мы не можем остаться надолго», – не выдержал он. «Принцесса, ты ничего не слышала о собаке, которая заблудилась в лесу?» Принцесса обернулась и испуганно вытаращила глаза. «Собака? Нет, я ничего такого не слышала». «Помнишь, когда мы с песчаной бурей встретили тебя в высоких соснах? Туда приехали двуногие на своем чудовище и кого-то искали». «Вот я и подумал, может, они потеряли собаку», — пояснил Огнегриф. «Знаешь, принцесса, тебе пока лучше в лес не ходить. Это слишком опасно». «А как же вы? Вы-то постоянно подвергаетесь опасности», — проговорила принцесса и громко запричитала. «Да что же это делается? Собака в лесу! Огнегриф, я боюсь!» «Тебе ничего не угрожает», — попытался успокоить ее Огнегриф. «Только из сада не выходи, ладно? За оградой тебя никакая собака не достанет». «Но я беспокоюсь не о себе, а о вас с Белохвостом. Ведь у вас нет крепкого каменного гнезда, как у меня. Вы живете на голой земле». «Ой!» Невольно вскрикнула принцесса, увидев изуродованную щеку Безликой. Услышав ее крик, кошечка прижалась к земле, жалобно ощетинив шерстку. «Пойдем, я познакомлю тебя с Безликой», — сказал Белохвост, укоризненно глядя на мать. Принцесса испуганно приблизилась к тому месту, где лежали Крутобок с Безликой. Крутобок встал и поздоровался, а Безликая молча посмотрела на кошку своим здоровым глазом. «Ох, страх-то какой!» – не удержалась от возгласа принцесса. «Что с тобой случилось, милая?» – спросила принцесса, беспомощно переминаясь с лапки на лапку. «На Безликую напала собака!» – сердито ответил Белохвост. «Она вела себя как герой! Она очень храбрая!» «Это сделала собака? Бедненькая ты, бедненькая!» – Залепетала принцесса в ужасе, разглядывая располосованное шрамами лицо кошки, пустую глазницу и клочья, оставшиеся от уха. «Ужас какой, правда? И это может случиться с каждым из вас?» Огнегриф скрипнул зубами от досады. Его сестра, как назло, говорила именно то, чего не следовало говорить. Он видел, как Безликая в немом отчаянии смотрит на нее своим единственным глазом. Белохвост тут же прижался к подруге и ласково потерся носом о ее пятнистый бочок. «Нам пора идти», – спохватился Огнегриф. «Мы заглянули на минутку, просто Белохвост хотел поделиться с тобой последними новостями. Ты возвращайся в сад, ладно?» «Да, да, конечно», – с готовностью закивала принцесса и попятилась, не сводя глаз Безликой. «Ты еще придешь навестить меня, Огнегриф?» «Обязательно, как только буду свободен», пообещал Огнегриф и подумал, что теперь он будет навещать сестру только в одиночку. Принцесса отошла еще на несколько шагов, потом повернулась, стремглав бросилась к забору, взлетела на него и крикнула: «Всем до свидания!» и скрылась за безопасной оградой сада. «Вот и отлично!» – прошипел ей вслед Белохвост. «Не суди ее слишком строго!» – вздохнул Огнегриф. «Она совершенно не понимает, что такое жизнь кота-воителя. Она видит только худшие стороны, и они ее пугают». «Чего еще можно ожидать от домашней киски?» – проворчал Крутобок. «Пошли домой!» Белохвост нежно потерся носом о бок Безликой. Кошечка медленно поднялась с земли и вдруг робко сказала: «Белохвост, эта кошка – принцесса. Она очень испугалась, когда увидела меня. Я хочу…» Она замолчала, судорожно сглотнув, и еле слышно закончила: «Я хочу увидеть себя. Здесь где-нибудь есть лужа, чтобы я могла посмотреться в нее?» Огнегриф вздрогнул. Ему было до слез жалко несчастную кошку, но в то же время он не мог не восхищаться ее мужеством. Он покосился на Белохвоста, понимая, что теперь все зависит от него. Белохвост поглядел по сторонам, потом потерся щекой о плечо Безликой. «Иди за мной!» – позвал он и повел ее к корням большого дерева, где после вчерашнего ливня осталась неглубокая лужица. Стоя рядом, оба кота заглянули в сверкающую поверхность воды. Белохвост не дрогнул, увидев то, что отразилось в ее глубине. И Огнегриф снова почувствовал гордость за своего бывшего оруженосца. Несколько мгновений Безликая стояла неподвижно, не сводя глаз со своего отражения. Потом дрожь пробежала по ее телу. Единственный глаз широко распахнулся. «Теперь я поняла», — еле слышно прошептала она. «Мне очень жаль, что мой вид пугает котов. Извините меня». Белохвост решительно отодвинул Безликую от жуткого отражения и принялся с нежностью вылизывать ее изуродованную щеку. «Ты для меня по-прежнему самая красивая», – горячо шептал он. «И всегда будешь самой-самой лучшей, слышишь?» Огнегриво слезы навернулись на глаза от жалости к кошке и гордости за ее друга. Неслышно приблизившись к ним, он сказал: «Безликая, нам безразлично, как ты выглядишь. Мы любим тебя и всегда будем твоими друзьями». Безликая с благодарностью кивнула ему. «Безликая!» – вдруг прошипел Белохвост. И в голосе его прозвучала такая злоба, что Огнегриф испуганно попятился. «Я ненавижу это имя! Какое право имела синяя звезда давать Веснянке такое имя, которая будет напоминать ей о случившемся всякий раз, когда к ней будут обращаться? Я не собираюсь больше звать ее так, ясно? А если синей звезде это не понравится, мне плевать!» Пусть. Пусть ест улитку и замолчит. Вот так. Огнегриф знал, что должен сурово отдернуть молодого воина за такие непочтительные слова. Но промолчал. Он чувствовал правоту Белохвоста. Синяя звезда дала умирающей кошке это отвратительное имя, чтобы бросить очередной вызов звездным предкам. Ей даже в голову не пришло подумать о самой Безликой. Однако ритуал был соблюден. Умирающая веснянка получила новое имя от предводительницы, и звездные предки были тому свидетелями. Так что ничего изменить уже невозможно. «Я не понял. Вы собираетесь до вечера тут торчать?» – заворчал Крутобок. «Нет, пошли», – вздохнул Огнегриф. Покосившись на ограду, он снова вспомнил испуг принцессы и ее поспешное бегство. Черный страх поселился в лесу, протянул свои когти до самого жилища двуногих. Пришло время сразиться с тем, что превратило грозовых воинов в преследуемую дичь. Огнегриву снилось, что наступил сезон юных листьев, и он идет через лесную полянку. Солнце просвечивало сквозь листву, и легкий ветерок, шелестящий в кронах, бросал на землю трепещущие пятна света и тени. Огнегрив остановился, приоткрыл рот, пробуя воздух, и задрожал от счастья, поймав дуновение знакомого милого запаха. «Пестролиста!» – прошептал Огнегриф. «Пестролиста! Где ты?» До боли в глазах он вглядывался в заросли. И вскоре ему показалось, будто из самой гущи папоротников ярко сияют знакомые глаза. Теплое дыхание коснулось его уха, и тихий голос прошептал. «Огнегриф, помни о враге, который никогда не спит». Видение начало таять. Огнегриф проснулся в пещере воинов, и холодное утро голых деревьев брежет сквозь обугленные ветки. Все еще во власти только что увиденного сна, Огнегриф потянулся и стряхнул с шерсти приставшие комочки мха. Прошло уже несколько лун с тех пор, как Пестролистая впервые предупредила его о враге, который никогда не спит. Огнегриф сразу подумал о Звездоцапе и вспомнил недавний совет. Бывший глашатай страстно хочет вернуть себе детей. И несмотря на все свои заверения, ждать он явно не намерен. Противоречивые чувства боролись в душе Огнегрива. Он был бы рад отдать котят и навсегда избавиться от мучительного чувства недоверия и вины, которое испытывал к ним. Но ежевичка и рыжинка были детьми грозового племени, и воинский закон требовал стоять насмерть ради того, чтобы оставить их в родном лагере. За спиной Огнегрива послышался шорох. Это проснулась песчаная буря. Огнегриф повернул голову и робко посмотрел на нее. «Песчаная буря», — начал он. Золотистая кошечка бросила на него испепеляющий взгляд и вскочила на ноги. «Я иду охотиться, глашатай», — бросила она. «Ты же сам этого хотел, верно?» И, не дожидаясь ответа, она прошлась по палатке и похлопала лапой сопящего дыма. «Вставай, ленивый шерстяной комок!» – прикрикнула она. «Вся дичь перемрет от старости, пока ты глаза продерешь!» «Сейчас я приведу к вам Белохвоста», – услужливо предложил Огнегриф и выскочил из палатки. Как он ни старался, песчаная буря отвергала все попытки к примирению. Занимающийся день обещал быть холодным и пасмурным. А когда Огнегрив остановился принюхаться, капля дождя шлепнула его по носу. На противоположном краю поляны, возле детской, он увидел ежевичку и рыжинку. «Ежевичка!» – крикнул Огнегрив. «После завтрака мы с тобой пойдем охотиться!» Полосатый оруженосец приподнялся, кивнул и снова уселся, повернувшись хвостом к глашатаю. Огнегриф вздохнул. Порой ему начинало казаться, что все грозовые коты за что-то обиделись на него. Он побежал в пещеру старейшин, надеясь отыскать там Белохвоста. Безликая вот уже несколько дней жила со старейшинами, но Белохвост все равно проводил с ней все свободное время. Приблизившись к обгоревшему стволу поваленного дерева, служившему старейшинам пещерой, Огнегриф сразу заметил белоснежного воина. Он сидел возле дерева и молча смотрел, как Безлика ищет блох в редкой шерсти рябинки. «Как она? Прижилась тут?» Понизив голос, чтобы не слышала Безликая, спросил Огнегриф. «Разумеется, прижилась!» – раздался у него над ухом чей-то раздраженный голос. Огнегриф так и подскочил от неожиданности и, обернувшись, увидел горностайку. Безутешная тоска исчезла из глаз осиротевшей матери. И хотя нрав ее ничуть не стал мягче, во взгляде, обращенном на Безликую, светилась искренняя нежность. «Она просто прелесть! А умница какая! Ты так и не выяснил, какая тварь причинила ей столько страданий! Глашатай называется!» Огнегриф удрученно покачал головой. «Какое счастье, что ты заботишься о ней, горностайка!» — сказал он. «Вот еще глупости!» — фыркнула горностайка. «Порой мне кажется, эта девчонка возомнила, будто это она обо мне заботится!» Она пытливо посмотрела на Огнегрива, и лишь появление Безуха спасло его от дальнейших расспросов. «Ты зачем-то пришел-то, Огнегрив?» – ворчливо спросил старик, отрываясь от своего умывания. «Я пришел за Белохвостом. Песчаная буря собралась на охоту». «Что?» – встрепенулся Белохвост. «Что ж ты сразу не сказал? Она мне уши оторвет, если я заставлю ее ждать!» Крикнул он и понесся на поляну. «Спохватился! Мышеголовый недотепа!» Проворчала горностайка. Но Огнегриф ясно видел, что она любит белого воина ничуть не меньше, чем остальные старейшины. Попрощавшись с Безликой и Безухом, Огнегриф вышел на поляну как раз в тот момент, когда песчаная буря, задрав хвост, выводила из лагеря своих охотников. Чернобурка провожала их до самого выхода, горячо глядя на своего приемного сына. «Прошу вас, будьте осторожны!» – взволнованно кричала она. «Никто ведь не знает, что там за лихо такое!» «Не волнуйся!» – ласково обернулся к ней Белохвост. «Если нам попадется собака, я сделаю из нее свежатину и притащу в общую кучу!» У выхода ловцы столкнулись с возвращающимся в лагерь Долгохвостом. Воин весь дрожал, словно от холода, а в глазах его застыл ужас. Огнегриф бросился к нему навстречу. «В чем дело?» – спросил он. «Огнегриф!» – содрогнулся Долгохвост. «Я должен тебе кое-что сказать». «Что?» Подойдя ближе, Огнегриф уловил странный запах, исходящий от шерсти Долгохвоста. Принюхавшись, он понял, что воин весь пропах гремящей тропой. Недоброе подозрение шевельнулось в душе Огнегрифа, мигом вытеснив тревогу. «Где ты был?» – прорычал он. «Уж не в племя ли теней ты бегал с позаранку, чтобы проведать своего друга Звездоцапа? И не смей отпираться! Ты насквозь провонял гремящей тропой!» «Огнегриф, это не то, что ты думаешь!» — взволнованно заговорил Долгохвост. «Да, я был возле гремящей тропы. Но клянусь, я даже близко не подходил к племени теней. Я ходил к Змеиной горке». «К Змеиной горке? Зачем?» — недоверчиво спросил Огнегриф. «Там пахло Звездоцапом», — ответил Долгохвост. «Два или три раза я чуял там его запах». «И ничего не рассказал мне?» — ощетинился от злости Огнегриф. «Кот из чужого племени! Убийца и предатель! разгуливает по нашей территории, а ты молчишь!» «Я думал!» – зашептал Долгохвост. «Я знаю, что ты думал!» – задыхаясь от гнева, прошипел Огнегриф. «Ты думал, это же Звездоцап! Он может делать все, что ему вздумается! Не лги мне, Долгохвост! Вы с Частоколом дружили с ним, когда он был глашатаем грозового племени. Вы оба до сих пор остаетесь верны ему. Я не знаю, кто из вас двоих рассказал Звездоцапу о том, что случилось с Быстролапым и Безликой. Но не сомневаюсь, что это сделали вы». «Это все Частокол!» – завопил Долгохвост, царапая когтями сухую землю. «Вы позволили предателю перед всем советом открыто обвинить Синюю Звезду в небрежном отношении к молодняку!» Сурово обличал его Огнегриф. «Значит, вы вполне могли помочь ему же украсть из лагеря двоих оруженосцев!» «Отвечай, правду я говорю? Вы сговорились похитить котят?» «Нет, нет, что ты такое говоришь?» В ужасе попятился Долгохвост. «Я ничего об этом не знаю!» Частокол часто встречается со Звездоцапом у границы возле Гремящей Тропы, но никогда не рассказывает мне, о чем они там разговаривают. Сколько раз я спрашивал, но он все отмалчивается, с плохо скрытой обидой сказал он. Но то, что я хочу рассказать тебе, не имеет никакого отношения к котятам. Я пошел к Змеиной Горке, чтобы узнать, зачем туда наведывается Звездоцап. Слушай, я увидел там кое-что, но ты должен увидеть это своими глазами. Уж не хочешь ли ты, чтобы я пошел с тобой к Змеиной Горке? Брызжа слюной, зашипел на него Огнегриф. И это после того, как ты сам признал, что продолжаешь видеться со Звездоцапом. Да ты, видно, спятил. Но послушай, Огнегриф, замолчи! Заорал Огнегриф, все больше и больше распаляясь. Вы с Частоколом всегда были приспешниками Звездоцапа. С какой стати я должен верить тебе на этот раз? Он повернулся и, помахивая хвостом, пошел прочь. Он не сомневался, что Долгохвост с Частоколом решили заманить его в ловушку, вроде той, которую Звездоцап подстроил однажды Синей Звезде возле Гремящей Тропы. Если бы у него хватило глупости пойти с Долгохвостом к Змеиной Горке, он никогда не вернулся бы обратно. Лапы сами принесли его на полянку целительницы. Стоило ему только выбраться из папоротников, как Пепелица тут же высунула голову из своей пещерки. Неужели сам Огнегриф пожаловал? Какими судьбами? Огнегриф остановился и глубоко вздохнул, пытаясь справиться со своей злобой. Пепелица пригляделась к нему внимательней, выскочила из пещеры и прижалась серым бочком к его боку. «Успокойся, Огнегриф! Что тебя так разозлило? Признавайся!» «Этот предатель!» Огнегриф махнул хвостом в сторону поляны. «Я говорю о Долгохвосте. Я уверен, что они с Частоколом что-то замышляют против нашего племени». «С чего ты взял?» – прищурилась Пепелица. «Долгохвост только что хотел выманить меня к Змеиной Горке. Сказал, что обнаружил там запах Звездоцапа. Нашел глупца. Я сразу понял, что они приготовили мне ловушку». Голубые глаза Пепелицы потемнели от гнева. И когда она заговорила, Огнегриф даже опешил от неожиданности. «Огнегриф, ты не замечаешь, что говоришь совсем как Синяя Звезда?» Огнегриф ощетинился и открыл рот, чтобы поставить целительницу на место, но не смог вымолвить ни слова. Что она хочет сказать? Он совсем не похож на Синюю Звезду, которая помешалась на своих страхах и вбила себе в голову, что все коты в племени пытаются предать ее. Разве он такой? Он опустил вздыбленную шерсть и задумался. «Подумай сам, Огнегриф!» – продолжала Пепелица. «Если бы Долгохвост говорился со Звездоцапом и решил заманить тебя в ловушку, разве он сказал бы тебе, что обнаружил там запах бывшего глашатая? Разве признался бы в том, что встречался с ним?» Он, конечно, не очень умен, но это уж слишком. Пожалуй, кажется, ты права, прошептал Огнегриф. Тогда почему бы тебе не пойти и не расспросить его? Предложила Пепелица и, видя, что он колеблется, добавила. Я знаю, что Долгохвост с Частоколом были друзьями Звездоцапа. Но Долгохвост ни разу не давал тебе повода усомниться в своей преданности. Даже если кто-то склоняет его предать свое племя, ты поможешь ему устоять, если с уважением выслушаешь его рассказ, а не будешь бросаться обвинениями. Сколько можно поминать Долгохвосту былую дружбу с Когтем? Неужели ты не видишь, что своим поведением сам толкаешь его в лапы Звездоцапа? Ты права, тяжело вздохнул Огнегриф. Прости меня, Пепелица. Мне так стыдно. Пепелица лишь тихонько замурлыкала и ласково потерлась носом о его нос. Иди, поговори с Долгохвостом. Я тоже пойду с тобой. Огнегриф выскочил на поляну и огляделся в поисках Долгохвоста. Холодок побежал по его спине при мысли о том, что оскорбленный воин мог отправиться в лес на поиски Звездоцапа. Но в следующий миг он заметил Долгохвоста у входа в пещеру воинов. Светло-серый воин склонился над лежащим бураном и что-то горячо втолковывал ему. «Ты должен выслушать меня, Буран!» услышал Огнегриф, когда они с Пепелицей приблизились к палатке. «Огнегриф думает, что я предатель и не хочет иметь со мной никаких дел!» «А на что ты рассчитывал, когда тайком встречался со Звездоцапом и передавал ему все наши новости?» сурово спросил Буран. «Это делал не я, а Частокол!» взорвался Долгохвост. «Хорошо, оставим это!» отмахнулся Буран, давая понять, что не желает спорить по пустякам. «В чем дело?» «Возле Змеиной горки живут собаки!» Стуча зубами от страха, выпалил Долгохвост. «Ты их видел?» кинулся вперед Огнегриф. Оба воина изумленно подняли головы, глядя, как он бежит к ним в сопровождении прихрамывающей Пепелицы. «Неужели ты все-таки решил меня выслушать?» оскалился Долгохвост. «Не боишься, что я попытаюсь придумать для тебя какую-нибудь новую ловушку?» «Прости меня», — потупился Огнегриф. «Пожалуйста, расскажи мне о собаке». «О собаках, Огнегриф!» — крикнул Долгохвост. «Там поселилась целая свора собак!» Кровь застыла в жилах Огнегрифа, когда он услышал слово «свора». Но он заставил себя промолчать. «Я уже говорил тебе, что обнаружил у Змеиной горки запах Звездоцапа. Я решил, что должен предупредить его об опасности. Кроме того, мне было интересно, зачем он так далеко заходит на нашу территорию. Вот я и выяснил!» — содрогнулся он. «Продолжай!» — велел Огнегриф. Теперь он видел, что едва не совершил чудовищную ошибку, отказавшись выслушать Долгохвоста. «Знаешь пещеры?» — спросил Долгохвост. «Я как раз подходил к ним, когда увидел Звездоцапа, но он меня не заметил. Он тащил дохлого кролика, поэтому я сначала подумал, будто бы он ходит туда охотиться. Но он бросил кролика на землю перед самым входом в пещеру». Долгохвост замолчал и устремил полный ужаса взор куда-то вдаль, будто видел что-то скрытое от глаз товарищей. «А потом?» — бросил Буран. «А потом из пещеры показалось это существо! Клянусь, я в жизни не видел такой огромной собаки! По сравнению с ней песики, которые гуляют с двуногими, просто жалкие кролики! Она исполинская! Я увидел только передние лапы и голову. О, великое звездное племя, а зубы! Чудовищная челюсть, а в них такие зубищи, что просто смерть!» Долгохвост затрясся при одном воспоминании о пережитом ужасе. «Она схватила кролика и уволокла его в свою пещеру», — продолжал он. «И тут изнутри послышался лай и жуткий вой. Мне показалось, там их целая свора. И все они набросились на этого несчастного кролика. Я почти ничего не понял из того, что они кричали, но разобрал слова. «Свора! Свора! Убей! Убей!» Вот теперь Огнегриф понял, что такое настоящий страх. Ему показалось, что он не может даже лапой шевельнуть. «Это слова из моего сна», – тихо сказала за его спиной Пепелица. Именно это повторяла в бреду Безликая. Еле шевеля онемевшими губами, выдавил Огнегриф. Теперь он знал, что за ужасные твари напали на оруженосцев возле Змеиной Горки. Он вспомнил, что звездное племя предупреждало синюю звезду о своре. Долгохвост обнаружил подлинное лицо зла, которое притаилось в лесу и превратило котов в добычу. Им угрожала не собака, убежавшая от своего двуногого, а целая свора огромных свирепых псов. Огнегриф не мог представить, откуда они пришли, но знал, что звездное племя никогда не послало бы им беду, грозящую уничтожить все живое в лесу. «Так ты говоришь, звездоцап кормил этих псов?» — спросил он Долгохвоста. «Но зачем?» «Я не знаю», — покачал головой воин. Он бросил кролика, а сам вспрыгнул на скалу. Думаю, псы его и не заметили. Он дождался, пока собаки утащат добычу в пещеру, а затем ушел. «И ты с ним даже не разговаривал?» «Нет, Огнегриф, он не знает, что я его видел. Клянусь тебе всем, что хочешь, звездным племенем, жизнью синей звезды. Я не могу даже предположить, что затеял звездоцап». Огнегриф поверил его клятве, а еще больше страху, звучавшему в голосе Долгохвоста. Он ожидал, что звездоцап предпримет попытку выкрасть котят. Но тот, видимо, придумал более хитрый план. Как он мог хоть на миг подумать, будто предводитель племени теней забудет оскорбление, нанесенное ему грозовым племени? Все это время ему следовало быть начеку и ждать новых козней от вероломного воина. Огнегриф не сомневался, что звездоцап имеет какое-то отношение к своре, поселившейся в лесу, хотя не мог пока догадаться, зачем бывший глашатый кормит псов и как собирается их использовать. «Что скажешь?» – спросил он Бурана. «Думаю, нам нужно провести разведку», – мрачно сказал белый воин. «Еще мне интересно, что знает обо всем этом частокол?» «Мне тоже», – подхватил Огнегриф. «Но пока я не собираюсь его спрашивать. Если он как-то связан со звездоцапом, он все равно не расскажет нам ни слова правды». Огнегриф сурово посмотрел на Долгохвоста и добавил: «Не вздумай рассказать ему о том, что узнал, слышишь? И вообще, держись от него подальше». «Я обещаю, Огнегриф!» – выпалил перепуганный воин. «Прежде всего нам нужно выяснить, ради чего звездоцап, рискуя жизнью, носит еду собакам», – продолжал Буран. «Если хочешь повести патруль к Змеиной Горке, я пойду с тобой, Огнегриф». Огнегриф запрокинул голову и поглядел в небо. «Сегодня уже поздно», – решил он. «Пока мы туда доберемся, совсем стемнеет. Пойдем завтра на рассвете. Клянусь, я не пожалею жизни, но выясню, что задумал звездоцап». Глава 24. Огнегриф вылез из пещеры и помедлил у порога, глядя на песчаную бурю, которая деловито поедала какую-то дичь возле крапивных зарослей. Он уже отобрал нескольких воинов для похода к Змеиной Горке, но так ничего и не сказал песчаной буре. Самые разные чувства теснились в его душе. Огнегриф боялся рисковать жизнью песчаной бури. И в то же время сходил с ума при мысли, что она откажется пойти с ним. Он хотел уберечь ее и не мог представить, как пойти без нее. Набрав в легкие побольше воздуха, Огнегриф подошел к кусту крапивы и остановился возле песчаной бури. Та спокойно откусила кусок от своей белки и подняла голову. «Огнегриф, что тебе надо?» Огнегриф коротко передал ей рассказ Долгохвоста. «Я хочу, чтобы ты пошла с нами», — попросил он. «Ты быстроногая и храбрая. Ты нужна племени». Кошечка подняла голову и пристально посмотрела на него своими светлыми зелеными глазами. «Ты нужна мне!» — выпалил Огнегриф, боясь, что она откажется. «Ради синей звезды! Ради нашего племени!» «Я знаю, между нами все стало по-другому с тех пор, как я остановил битву с племенем ветра. Но я верю в тебя. Думай обо мне все, что угодно!» «Только пойди со мной ради спасения нашего племени!» Песчаная буря медленно кивнула. Глаза ее потеплели, и крошечный огонек надежды затеплился в душе Огнегрива. «Я знаю, почему ты не хотел сражаться с племенем ветра», — негромко начала она. «Честно сказать, я и тогда понимала твою правоту. Но меня глубоко обидело то, что ты действовал тайком, за спиной синей звезды, не поставив в известность никого из нас. Я понимаю, но ты глашатай, Огнегриф!» Перебила его песчаная буря и подняла лапку, призывая его к молчанию. «Ты несешь ответственность, тяжесть которой не все даже представляют. Я вижу, как ты разрываешься между верностью синей звезде и верностью своему племени». Песчаная буря помолчала, потом встала и нехотя добавила. «Я тоже разрываюсь, глашатай. Все это время я разрывалась между верностью воинскому закону и преданностью тебе, Огнегриф». Огнегриф не сразу нашелся, что ответить. Он просто вытянул шею, прижался лбом к боку песчаной бури и едва не задохнулся от счастья, когда она не отстранилась. Песчаная буря подняла глаза, и Огнегриву показалось, будто он тонет в их зеленой глубине. «Прости меня, песчаная буря, я никогда не хотел причинить тебе боль». Голос его сорвался, и он прошептал одними губами: «Я люблю тебя». Глаза песчаной бури вспыхнули. «Я тоже люблю тебя, Огнегриф», — прошептала она. «Вот почему я так обиделась, когда ты попросил синюю звезду отдать рыжинку на воспитание бурому. Я решила, что ты не уважаешь меня. Я поступил как последний дурак», — дрожащими губами пролепетал Огнегриф. «Сам не понимаю, как я мог так обидеть тебя?» Песчаная буря заурчала и потерлась носом о его нос. «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной», — прошептал Огнегриф в ее теплую шерсть. «Впервые счастье было совсем рядом. Нужно только остаться здесь и стоять, зарывшись лицом в рыжий бок песчаной бури». Но Огнегриф знал, что это невозможно. «Песчаная буря», — сказал он, поднимая голову, — «я знаю, с чем нам предстоит сразиться. Все оказалось гораздо страшнее, чем я думал. Я не могу приказать тебе идти, но я очень хочу, чтобы ты была рядом». Песчаная буря заурчала так громко, что все тело ее загудело. «Разумеется, я пойду с тобой. А ты как думал, глупый шерстяной комок?» На ночь Огнегриф оставил лагерь под удвоенной охраной, а сам улегся бодрствовать в центре поляны. Он лежал, прислушиваясь к завыванию ветра в верхушках деревьев. и тревога все сильнее овладевала его душой. Ему чудилось, что ветер доносит до него голос пестролистой, которая снова и снова предупреждает его о спящем воине, о звездоцапе, о собаках или обо всех сразу. Враг приготовился обрушить на них свою ярость, и спасения не будет. Огнегрив не сомневался, что следующий день станет днем гибели его племени. Он посмотрел на луну, еле заметно превращающуюся в месяц, и вдруг увидел пепелицу. Целительница вышла со стороны своей поляны и медленно приблизилась к нему. «Если ты хочешь повести завтрашний патруль, тебе нужно хоть немного поспать», — сказала она. «Ты должен быть сильным». «Я знаю», — вздохнул Огнегрив, — «но я все равно не могу уснуть». Он снова поднял голову и нашел в небе сверкающую тропу серебряного пояса. «Там, наверху, все выглядит таким безмятежным, а здесь...» «Да», — ответила пепелица, — «я чувствую, как зло набирает силу. Весь лес почернел, и звездное племя не может прийти нам на помощь. Мы одни, Огнегрив». «Так ты не думаешь, что звездное племя послало свору, чтобы покарать нас?» — спросил Огнегрив. «Ведь так считает синяя звезда», — подумал он про себя. Пепелица спокойно выдержала его взгляд, и глаза ее вспыхнули отраженным лунным светом. «Нет, Огнегрив, я так не думаю». Она наклонилась и легонько коснулась лбом его щеки. «Ты не один, глашатай, я с тобой, и все племя тоже». Огнегриву очень хотелось в это верить. Он знал, что только единство и сплоченность могут спасти их от страшной беды. Воины грозового племени поддержали своего глашатая в несостоявшейся битве. Но захотят ли они быть с ним рядом в схватке со сворой? Помолчав, пепелица спросила: «Что ты сказал синей звезде?» «Ничего», — ответил Огнегрив. «И не буду ничего говорить, пока мы не узнаем, что там такое. Зачем попусту тревожить ее? Она все равно ничего не сможет сделать. У нее уже не осталось сил». Пепелица кивнула и молча улеглась рядом. Так они сидели до тех пор, пока луна не начала опускаться. Тогда пепелица подняла голову и сказала: «Огнегрив, я целительница племени. Приказываю тебе отдохнуть. От того, что случится утром, зависит судьба и жизнь всего племени. Поэтому нам будут нужны сильные воины». Огнегрив вынужден был согласиться. Он лизнул пепелицу в ухо, поднялся, добрел до пещеры и свернулся в своем гнездышке рядом с песчаной бурей. Но сон его был тяжел и сновидения тревожны. В какой-то миг ему почудилось, будто он видит приближающуюся пестролистую, и сердце его затрепетало от радости. Но целительница вдруг обернулась огромной собакой с глубокими провалами глаз и огромной пастью, извергающей пламя. Огнегрив проснулся весь дрожа и увидел, что небо сереет в приближении рассвета. «Возможно, это будет последний рассвет в моей жизни», — подумал он. «Смерть ждет меня у Змеиной горки». Подняв голову, он увидел, что песчаная буря сидит рядом и молча смотрит на него. Любовь, светящаяся в ее глазах, придала ему сил. Огнегрив сел и нежно лизнул подругу. «Пора», — сказал он. Резко поднявшись, он разбудил воинов, которых еще с вечера выбрал для похода к Змеиной горке. Белохвост птицей вспорхнул из своего гнезда и остановился, угрожающе помахивая хвостом. Видно было, что он полон решимости встретиться с теми, кто искалечил Безликую. Чернобурка, спящая возле своего приемного сына, встала и проводила Белохвоста до выхода из пещеры. «Да прибудет с тобой звездное племя!» – напутствовала она, стряхивая пушинки мха с его белоснежной шубки. Белохвост потерся щекой о ее щеку. «Не тревожься, мама», — сказал он. «Я все расскажу тебе, когда вернусь». Огнегрев разбудил Бурана и подошел к Крутобоку, сопящему на куче лилового вереска. Похлопав серого воина лапой, он тихо сказал: «Вставай». Крутобок открыл глаза и уселся. «Как в добрые старые времена», — пробормотал он, пытаясь приободриться. «Ты да я! И снова впереди опасность!» Он боднул Огнегрива лбом в плечо. «Спасибо, что берешь меня с собой, Огнегрив!» «Я умираю от страха, но обещаю, что не подведу грозовое племя!» Огнегрив дружески толкнул его в бок и пошел будить Долгохвоста. Светло-серый воин весь дрожал, когда выбирался из своего гнезда. Но в глазах его горела мрачная решимость. «Я докажу, что достоин твоего доверия», — негромко сказал он. Огнегрив смущенно кивнул. Ему все еще было невыносимо стыдно за то, как он вчера обошелся с Долгохвостом. «Ты нужен своему племени, Долгохвост», — твердо сказал он. «Ты нужен нам гораздо больше, чем Звездоцапу и Частоколу. Можешь мне поверить?» Долгохвост просиял, и вслед за Огнегривом и остальными воинами выскочил из палатки. Наскоро перекусив в зарослях крапивы, воины собрались вокруг Огнегрива, и он коротко повторил им рассказ Долгохвоста. «Мы идем на разведку», — предупредил он. «Мы не сможем придумать, как избавиться от этой напасти, пока не узнаем точно, что за лихо там поселилось. Мы не будем нападать на них, по крайней мере, сейчас». «Ты хорошо меня понял, Белохвост?» Белохвост ответил ему испепеляющим взглядом, но промолчал. «Ты никуда не пойдешь, Белохвост, если не пообещаешь, что будешь беспрекословно повиноваться моим приказам!» «Ладно, ладно!» — с досадой махнул хвостом молодой воин. «Я хочу порвать их всех в клочья! Но буду слушаться, обещаю!» «Вот и хорошо!» — Огнегрив обвел глазами остальных. «Есть вопросы?» «Что, если мы столкнемся со Звездоцапом?» — спросила песчаная буря. «С вражеским котом на своей территории?» – процедил сквозь зубы Огнегрив. «Вы имеете полное право напасть на него!» Белохвост довольно замурлыкал. Закончив с едой, Огнегрив вывел свой отряд из лагеря и начал взбираться вверх по склону холма. Солнце почти поднялось, но небо все еще было затянуто тучами, и лес стоял окутанный сумраком. Неподалеку от лагеря сильно пахло кроликом. Но Огнегрив даже усом не повел. У них не было времени охотиться. Воины цепочкой бежали вслед за Огнегривом, а Буран замыкал процессию. Рассказ Долгохвоста лишь усилил ощущение притаившейся в лесу опасности. Поэтому шерсть на хребте у Огнегрива ходила ходуном в ожидании внезапного нападения. Но до самой Змеиной горки все было спокойно. Огнегрив только начал думать, как бы лучше подобраться к пещерам, как вдруг Крутобок насторожил уши и спросил: «Что это?» Не дожидаясь ответа, здоровяк нырнул в заросли сухого папоротника. И вскоре оттуда послышался его хриплый, негодующий голос. «Огнегрив! Иди сюда! Взгляни!» Огнегрив последовал за ним и сразу увидел мертвого кролика. Горло зверька было разорвано, а шерсть перепачкана пятнами засохшей крови. «Свора снова совершила убийство», — мрачно сказал подошедший Долгохвост. «По Почему же тогда они его не съели? Резонно поинтересовалась песчаная буря, обнюхивая коченевшую тушку. Внезапно она замерла, потом снова принюхалась. «Огнегриф! Здесь пахнет племенем теней!» Огнегриф приоткрыл рот и осторожно пропустил лесной воздух сквозь чувствительные железы на верхнем небе. Песчаная буря была права. Этот запах ни с чем нельзя было спутать. «Кролика убил звездоцап», — прошептал он. «Убил и бросил здесь. Но зачем?» Вчера Долгохвост видел, как звездоцап скормил своре кролика. А сегодня всю дорогу из лагеря их преследовал сильный запах крольчатины. Огнегрив отступил от дохлого зверька и подозвал к себе Белохвоста. «Возвращайся в лагерь той же дорогой, какой мы шли сюда», — быстро приказал он. «Ищи дохлых кроликов. Если найдешь хоть одного, хорошенько обнюхай, нет ли возле него других запахов. А потом возвращайся и доложи мне». «Буран, ты пойдешь вместе с ним». Проводив глазами уходящих воинов, Огнегриф повернулся к Крутобоку. «Стой здесь и охраняй падаль! Песчаная буря, Долгохвост, за мной!» С огромной осторожностью, то и дело останавливаясь, чтобы понюхать воздух, Огнегриф подбирался к змеиной горке. Не успели они пройти нескольких шагов, как обнаружили еще одного мертвого кролика, брошенного на камень так, чтобы его было видно издалека. От падали снова пахло звездоцапом. Когда трое котов приблизились к пещере, Огнегриф еще издали заметил дохлого кролика, валявшегося у самого входа в черный провал. Вокруг все было тихо. Никаких следов своры. «Где же псы?» – пробормотал он. «В пещере», – отозвался Долгохвост. «Вчера звездоцап положил кролика на то же место, что и сегодня. Когда псы вылезут, они сразу увидят этого кролика. А потом учуют запах того, что лежит на камне», – вслух рассуждал Огнегриф. «А после этого найдут кролика, которого сторожит Крутобок». Страшная догадка молнией разорвалась у него в голове. И он едва устоял на лапах. «Я знаю, что найдут Белохвост с Бураном. Звездоцап поставил псам след. И след этот ведет к нашему лагерю». Долгохвост, как подкошенный, рухнул на землю. А песчаная буря в ужасе уставилась на Огнегрива. «Ты хочешь сказать... Он решил натравить на нас всю свору!» Огнегриф будто наяву увидел, как чудовищные псы, обливаясь голодной слюной, несутся вниз по склону холма и с шумом сминают папоротники и врываются в мирно спящий лагерь. Он уже слышал, как щелкают их голодные челюсти, как в ужасе пищат котята, погибая под острыми клыками чудовищ. Видел, как псы треплют беспомощные тела. Дрожь пробежала по его телу. «Да, скорее! Мы должны уничтожить след!» Даже приказ звездных предков не заставил бы Огнегрива забрать кролика, брошенного перед входом в пещеру. Он подобрал того, что валялся на камнях, и понесся к тому месту, где оставил Крутобока. Тут он на мгновение разжал челюсти. Велел Крутобоку тащить второго кролика в лагерь и снова, подхватив свою ношу, побежал в обратный путь. Крутобок удивленно пошевелил серыми ушами, но повиновался. Не успели воины отбежать на несколько лисьих прыжков от змеиной горки, как увидели осторожно крадущихся им навстречу Бурана с Белохвостом. «Мы нашли еще двух кроликов!» – пропыхтел Белохвост. «И оба воняют поганым звездоцапом!» «Немедленно бегите и подберите их!» – прохрипел Огнегриф и коротко рассказал им о своих подозрениях. «Нужно поскорее бросить их в ручей, чтобы уничтожить след!» «Все это хорошо», — нахмурился Буран. «Кроликов-то, конечно, мы утопим. Но что делать с запахом?» Огнегриф похолодел. Видно, от страха он совсем потерял рассудок. Кроличьи запахи, капли крови все равно выведут свору к лагерю грозового племени. «Кроликов все равно нужно убрать», — быстро решил он. «Это хоть немного задержит собак. А мы пока предупредим племя. Нужно увести всех из лагеря». Коты бросились в лес, прислушиваясь, не бежит ли за ними разъяренная свора. Чуть ли не на каждом шагу им попадались мертвые кролики. Вскоре их стало так много, что коты уже не могли их унести. Проклятый звездоцап! Видно, охотился всю ночь, чтобы столько поймать, — с ненавистью подумал Огнегриф. «Оставим их здесь», — предложила Песчаная Буря, когда они были неподалеку от родного холма. Бока ее тяжело вздымались, дыхание с хрипом вырывалось из груди, но глаза горели неистовым огнем. И Огнегриф знал, что палевая воительница будет бежать до тех пор, пока у нее останутся силы. Если псы найдут кучу еды, они остановятся, пока все не сожрут. «А это мысль», — одобрил Огнегриф. «Лучше было бы оставить еду поближе к пещере», — покачал головой Буран. «Возможно, тогда они насытятся и вообще не пойдут к лагерю». «Верно», — вздохнул Огнегриф. «Но у нас уже нет времени. Кто знает, может быть, они уже напали на след. Лучше нам с ними не встречаться». Буран молча кивнул. Коты сложили кроликов в кучу на самом видном месте и снова бросились бежать. Огнегриву казалось, что сердце его сейчас выскочит из груди. Он бежал и проклинал свою беспечность. Как он мог упустить из виду звездоцапа? Почему сразу не догадался, что смертельный враг грозового племени непременно должен быть связан с черным лихом, появившимся в лесу? Одному звездному племени известно, каким образом звездоцап узнал о псах, поселившихся возле Змеиной Горки. Но он использовал свору, чтобы покупить грозовых котов. Огнегриф, не разбирая дороги, несся по лесу и молился звездному племени. Только бы не опоздать. Только бы не было слишком поздно. На вершине холма он остановился. «Разойдемся по одному», — прохрипел он. «Прочешите все вокруг, чтобы ни одной битой дичи не валялось вокруг лагеря». Он бросился вниз со склона. Белохвост обогнал товарищей и бежал первым, но возле входа вдруг резко остановился, словно оцепенел. «Нет! Нет!» — раздался снизу его отчаянный вопль. И у Огнегрива вся шерсть поднялась дыбом от ужаса. «Нет!» — кричал Белохвост. «Огнегрив! Огнегрив, иди сюда!» Огнегрив кинулся к нему. Белохвост стоял в оцепенении, ощетинив шерсть, и весь дрожал, словно готов был кинуться на невидимого врага. Его остановившийся взгляд был прикован к куче буроватого меха, валявшегося на земле у самых его лап. «За что, Огнегриф?» — в отчаянии крикнул он. «Почему?» Огнегриф знал ответ, но горло его перехватило от гнева, и он не сразу сумел выдавить нужные слова. «Потому что звездоцап хочет, чтобы свора попробовала кошачьей крови», — хрипло выдохнул он наконец. Чернобурка, мертвая, лежала на земле возле самого лагеря. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 25. Белохвост и песчаная буря перенесли тело Чернобурки в лагерь. Но у племени не было времени на выполнение траурного ритуала. Судя по всему, Чернобурка решила пойти поохотиться, пока все спали. Поэтому остальные коты не сразу хватились ее. Пока Огнегриф созывал котов на общий сбор, Белохвост вместе с Чернобуркиными детьми, Тростинкой и Угольком, похоронили приемную мать за пределами лагеря. Когда осиротевшие коты вернулись в лагерь, Огнегриф уже стоял на вершине скалы, дожидаясь, пока все племя соберется на поляне. С высоты он видел, как Белохвост вне себя от ярости мечется по лагерю, яростно хлеща себя хвостом по бокам. «Клянусь, я спущу шкуру с этого звездоцапа!» — шептал он. «Я распорю ему брюхо и размотаю кишки отсюда и до четырех деревьев! Он мой, Огнегриф, ты слышишь? Не забудь, он мой!» «Ты не забыл, что должен подчиняться моим приказам?» — сухо спросил Огнегриф. «Сейчас мы должны решить, как спастись от свора голодных псов. Со звездоцапом мы разберемся позже». Белохвост раздраженно зашипел сквозь стиснутые зубы, но промолчал. Тем временем племя в скорбном молчании собралось вокруг скалы. Из палатки синей звезды выкарабкалась пепелица и, прихрамывая, присоединилась к остальным. «Синяя звезда спит», — пояснила она. «Я думаю, лучше мы все расскажем ей позже, после того, как придумаем, что делать». Огнегриф кивнул. Не зря синяя звезда всегда боялась звездоцапа. Что-то с ней будет, когда она узнает, как ужасно оправдались ее опасения. Возможно, рассудок ее не выдержит нового удара, и синяя звезда окончательно потеряет разум. Огнегриф заставил себя отогнать страхи и обернулся к своему племени. «Коты грозового племени», — начал он, — «сегодня утром мы узнали, что на нашей территории в пещерах возле Змеиной горки поселилась свора псов». Шепот побежал по толпе. Кое-где послышались недоверчивые голоса. Огнегриф понял, что новость просто не укладывается в головах лесных котов, но знал, что самое страшное еще впереди. Он в упор посмотрел на частокола, но полосатый воин ответил ему бесстрастным взглядом. И Огнегриф так и не понял, насколько он замешан в этой истории с кроликами. «Звездоцап долгое время прикармливал этих псов», — продолжал он, стараясь говорить спокойно. «Сегодня ночью он наловил кроликов и разбросал их от пещер до самого нашего лагеря. Вы уже знаете, что лежало в самом конце этого кровавого следа». Он молча кивнул в сторону ограды лагеря, за которой похоронили Чернобурку. Взмахом хвоста он призвал котов к молчанию. И испуганный вой мгновенно сменился мертвой тишиной. Он увидел, как Златошейка мучительно съежилась и опустила голову, услышав о новых злодеяниях звездоцапа, и невольно перевел взгляд на двух маленьких оруженосцев. Рыжинка смотрела на него круглыми от ужаса глазенками, зато Ежевичка опустил голову и прятал глаза. Так что Огнегриф не знал, напуган он или втайне восхищается своим отцом, сумевшим придумать столь хитроумный план. Огнегриф обвел глазами племя и продолжал. «Мы попытаемся уничтожить след, но кролики пролежали там всю ночь, так что на земле остался запах. Вы все, от старейшины до самого маленького котенка, должны покинуть лагерь. Если собаки придут на поляну, они должны найти ее пустой». Недоверчивые вопли утихли. Коты начали негромко перешептываться. Наконец Рябинка, самая дряхлая кошка-старейшина, громко проскрипела, обращаясь к Огнегриву. «Так, а куда же нам идти-то?» «К нагретым камням», — ответил Огнегрив. Как только дойдете до скал, сразу же забирайтесь на самые высокие деревья. Если даже собаки побегут за вами, они решат, что потеряли след и не станут вас разыскивать. Видимо, четкие указания успокоили племя и предотвратили готовую вспыхнуть панику. Огнегрив молча вознес хвалу звездному племени за то, что день выдался, хоть и холодный, зато без дождя. Так что даже самые слабые старики и котята легко проделают путь до нагретых камней. Хорошо еще, что в племени не было ни больных, ни новорожденных. Королевы продолжали горько оплакивать погибшую Чернобурку. Тростинка с угольком жались друг к другу и со страхом смотрели перед собой. «А как же свора?» — вдруг громко спросил Частокол. «Что мы будем с ними делать?» Огнегрив не сразу нашелся с ответом. Он знал, что было бы безумием атаковать свору в открытом бою. Звездоцап никогда не привел бы псов к лагерю, если бы не понимал этого. «Помоги мне, звездное племя!» — взмолился он, и вдруг, словно звездные предки услышали его зов, блестящая мысль пронеслась у него в голове. «Придумал!» — прошептал он. «Мы проложим след!» Коты в недоумении уставились на него. И тогда он повторил уже громче. «Мы проложим след!» «Что ты хочешь этим сказать?» — непонимающе подняла глаза песчаная буря. «Только то, что сказал. Звездоцап хочет, чтобы след привел псов к нашему лагерю. Отлично, пускай приводят. Но когда псы появятся, мы будем готовы и заманим их к обрыву». Неподалеку от четырех деревьев, возле дальних рубежей грозового племени, русло реки с трудом протискивалось между узких отвесных берегов. Течение там было очень бурным и стремительным. Одно реки усеивали острые скалы. В этом месте нередко тонули коты, а значит, вполне могли утонуть и собаки. «Нам нужно лишь заманить их туда», — продолжал Огнегрив. И детали плана сами собой начали складываться в его голове. «Значит, нам нужны самые быстроногие воины. Крутобок, песчаная буря, кисточка, долгохвост, дым и я. Этого вполне достаточно. Остальные немедленно собираются возле выхода и покидают лагерь». Коты рассыпались по лагерю, выполняя приказ глашатая. Поглядев вниз, Огнегрив увидел пробирающихся к нему уголька и тростинку. «Огнегрив, мы тоже хотим участвовать», — сказала тростинка, умоляюще глядя на него. «Я беру с собой только воинов», — ласково, но твердо ответил Огнегрив. «Но Чернобурка была нашей матерью», — взорвался уголек. «Пожалуйста, Огнегрив, мы хотим отомстить за нее». «Возьми их», — сурово сказал подошедший Буран. «Ярость и жажда мести сделают их бесстрашными». Огнегрив хотел возразить, но белоснежный воин смотрел с такой решимостью, что он устало кивнул. «Хорошо». «А как же я?» — крикнул Белохвост. И хвост его снова пришел в движение. «Постарайся понять, Белохвост», — пояснил Огнегрив. «Я не могу лишить племя всех лучших воинов. Кто-то должен остаться и позаботиться об остальных». Белохвост возмущенно ощетинился и открыл рот, чтобы возразить. Но Огнегрив быстро сказал: «Поверь, я доверяю тебе непростое дело. Если мы погибнем, тебе придется сразиться с собаками. А может быть, и с племенем теней. Подумай, Белохвост», — попросил он. «Я знаю, что ты хочешь отомстить Звездоцапу. Но лучше всего мы отомстим ему, если разрушим его планы и сохраним свое племя». Белохвост долго молчал. Ненависть и горечь боролись в его душе. «Ты подумал о Безликой?» — тихо спросил Огнегрив. «Сейчас ты нужен ей больше, чем когда бы то ни было». Молодой воин вздрогнул, вспомнив о бескалеченной кошке, и обернулся на пещеру старейшин. Горностайка и старейшины гуськом семенили к выходу. Безликая прихрамывая шла за ними. Единственный глаз ее в немом ужасе смотрел прямо перед собой. «Да, Огнегриф», — решительно сказал Белохвост, — «я уже иду». «Спасибо», — крикнул ему вслед Огнегриф. «Я надеюсь на тебя, Белохвост». Он поглядел на сгрудившихся у выхода котов и вдруг уловил какое-то едва заметное движение. Резко обернувшись, он увидел, как полосатый частокол протискивается в узкий лаз в стене колючего утесника, а следом за ним лезут ежевичка с рыжинкой. Огнегриф спрыгнул со скалы и бросился к ним, едва успев поймать карабкающихся в лаз малышей. «Частокол!» — рявкнул он. «Что это ты задумал?» Полосатый воин резко обернулся. На какой-то миг в глазах его мелькнул испуг. Но потом он угрожающе оскалился и нагло заявил. «Мне кажется, у нагретых камней мы не будем в безопасности. Я решил отвезти малышей в более спокойное местечко». «Это? В какое же это?» — дрожа от ярости спросил Огнегриф. «Если ты знаешь безопасное место, почему ты не рассказал о нем своему племени? А может быть и нет никакого безопасного места? И ты просто решил под шумок отвезти детей к их отцу?» Он был так взбешен, что едва удержался, чтобы не кинуться на частокола и не выцарапать ему глаза. «Разумеется, предводитель племени теней заранее позаботился о том, чтобы голодная свора не растерзала его деток», — шепел он. «Ты должен отвезти ему котят до того, как собаки войдут в лагерь? Я уверен, вы обо всем сговорились еще на прошлом совете». Частокол ничего не ответил. Лишь глаза его с каждым словом Огнегрива становились все темнее и мрачнее. «Ты отвратителен, Частокол!» — взорвался Огнегрив. «Ты с самого начала знал, что Звездоцап задумал натравить на нас свору, но ты ни слова никому не сказал. Неужели у тебя не осталось ни капли преданности своему племени?» «Ничего я не знал!» — взвизгнул Частокол, вскидывая голову. «Звездоцап попросил меня привести ему детей, но не объяснил, зачем. Я ничего не знал о своре. Звездным племенем тебе клянусь!» Огнегриф не стал говорить ему, что клятва звездным племенем немногого стоит в устах предателя. Он повернулся и грозно поглядел на перепуганных оруженосцев. «Что сказал вам Частокол?» «Ничего, Огнегриф», — пролепетала Рыжинка. «Просто сказал, чтобы мы шли за ним», — подтвердил ее брат. «Сказал, что знает хорошее место, где можно спрятаться». «И вы послушались?» — с презрением спросил Огнегриф. «Он ведь у нас предводитель племени, верно? Или кто-то назначил его вашим наставником и забыл поставить меня в известность? Идите за мной, живо!» Повернувшись, он повел малышей на поляну, где собралось уже все племя. К его изумлению не только оруженосцы, но и Частокол, ни слова не говоря, последовал за ним. «Рано или поздно я с ним все равно рассчитаюсь за все», — угрюмо подумал Огнегриф. Но сейчас было не время выяснять отношения. Он остановился и взмахом хвоста подозвал к себе Бурого. «Бурый, я поручаю тебе этих двух оруженосцев. Что бы ни случилось, глаз с них не спускай. И смотри, чтобы они близко не подходили к Частоколу». «Хорошо, Огнегриф», — удивленно ответил Бурый. Наклонившись, он ткнул малышей носом и повел их к выходу. Огнегриф нашел в толпе Бурана, подошел к нему и сказал, кивнув на Частокола: «Приглядывай за ним. Я и волоска со своей шкуры не дам за его преданность». После этого он подозвал к себе воинов, которых отобрал для охоты на свору. «Если вы все еще не ели, предлагаю слегка подкрепиться», — распорядился Огнегриф. Вам потребуется вся ваша сила и ловкость. Мы скоро выходим. Но сначала я должен поговорить с синей звездой. Только он хотел отойти к пещере предводительницы, как за спиной его неслышно выросла пепелица. «Хочешь, я тоже пойду с вами?» – негромко спросила она. Огнегриф покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы ты помогла остальным благополучно добраться до нагретых камней. Постарайся успокоить их, ладно?» «Ни о чем не беспокойся, Огнегриф», – заверила его целительница. «Я на всякий случай взяла с собой необходимое средство». «Отлично», – похвалил Огнегриф. «Скажи царапке, пусть во всем тебе помогает. Как только синяя звезда выйдет к вам, можете выступать». Он подбежал к пещере и заглянул внутрь. Предводительница уже проснулась и спокойно вылизывала шерсть. «Это ты, Огнегриф? В чем дело?» Огнегриф вошел внутрь и склонил голову. «Синяя звезда! Сегодня утром мы наконец узнали, что за лихо пришло в наш лес. Теперь мы знаем, что такое свора». Синяя звезда резко выпрямилась и твердо посмотрела ему в глаза. Глядя в ее лицо, постепенно цепенеющее от ужаса, Огнегриф рассказал предводительнице о своих утренних находках, стараясь не думать о том, что известие может окончательно помрачнить ее рассудок. «Значит, Чернобурка уже мертва», – прошептала синяя звезда, когда Огнегриф закончил свой рассказ. «И очень скоро все племя последует вслед за ней». «Звездные предки послали звездоцапа на гибель грозовому племени. Они не помогут нам». «Вряд ли, синяя звезда». «Но мы не собираемся сдаваться», – отозвался Огнегриф, стараясь подавить подступающую панику. «Ты должна отвести племя к нагретым камням». «И что это даст, дурачок?» – сверкнула глазами синяя звезда. «Не можем мы жить у нагретых камней. Да если бы и смогли, свора все равно найдет и растерзает нас». «Если все пройдет так, как я задумал, вам недолго придется отсиживаться там», – заверил Огнегриф и рассказал синей звезде о своем плане – заманить собак на край утеса. Синяя звезда слушала рассеянно. Казалось, она снова смотрит куда-то, куда не достигает кошачий взгляд. «Ты хочешь, чтобы я спасалась у нагретых камней, как беспомощная старейшина?» – вдруг спросила она. Огнегриф слегка опешил. «Отдавать распоряжение предводительнице – это совсем не то, что приказывать Белохвосту». «Не как старейшина, а как предводительница!» Нашелся он. «Без тебя племя может впасть в панику. Ты нужна, чтобы сплотить их воедино, синяя звезда. Кроме того, не забывай, у тебя осталась последняя жизнь. Если ты потеряешь ее, что будет с племенем?» Синяя звезда задумалась. «Хорошо», — сказала она наконец. «Тогда пора идти». Синяя звезда кивнула и первой вышла из пещеры. Все племя, кроме тех, кто Огнегриф взял под свое начало, уже ждало ее возле выхода. Когда синяя звезда присоединилась к своему племени, Огнегриф подбежал к Бурану. «Присматривай за ней», — шепнул он. «Не спускай с нее глаз». «Можешь на меня положиться», — склонил белоснежную голову Буран. И по печальному взгляду, который он бросил на предводительницу, было видно, что он прекрасно понимает, в каком состоянии находится ее рассудок. Он подошел к синей звезде, и процессия молча потянулась прочь из лагеря. Огнегриф долго смотрел им вслед. Рядом со старым, но могучим бодрым Бураном синяя звезда казалась особенно слабой и жалкой. И все же он не сомневался, что присутствие предводительницы вселит уверенность в сердца котов, а главное – успокоит старейшин. Когда последний кот очутился на склоне холма, Огнегриф повернулся к оставшимся воинам, ожидавшим его в зарослях крапивы. Крутобок и песчаная буря первыми встретили его взгляд. И он увидел, как страх и решимость борются в их лихорадочно горящих глазах. Он невольно вспомнил, что совсем недавно племя вот так же покидало лагерь, охваченный пламенем. Трое котов тогда так и не вернулись обратно. Он отбросил эту мысль, не желая поддаваться панике. Он должен быть сильным ради своего племени. Приблизившись к воинам, Огнегриф сказал: «Готовы? Тогда вперед!» Глава 26. На вершине холма Огнегриф остановился и повернулся к молодым оруженосцам. «Вы оба будете ждать здесь», — приказал он. «Как только завидите псов, сразу бегите к ущелью. Песчаная буря займет следующую позицию. Как увидите ее, мигом взбирайтесь на дерево. Когда убедитесь, что собаки погнались за песчаной бурей, быстренько спускайтесь и летите к нагретым камням». Он посмотрел на уголька и тростинку. Глаза оруженосцев горели ненавистью. Желание отомстить за смерть матери помогло им на время забыть о боли утраты. Огнегриф всей душой надеялся, что оруженосцы запомнят его указания и не поддадутся панике. А главное, не попытаются в одиночку напасть на свору. «Племя надеется на вас», — сурово добавил он. «Мы все гордимся вами». «Можешь на нас положиться», — пискнула тростинка. Огнегриф оставил их на холме и повел остальных вглубь леса. Насторожив уши, он прислушивался, не бегут ли собаки. Но лес словно затаился в зловещем ожидании. Вокруг стояла такая тишина, что ему казалось, будто шорох кошачьих шагов и частое взволнованное дыхание воинов разносится до самых четырех деревьев. Вскоре Огнегриф остановился. «Песчаная буря, ты будешь ждать здесь», — распорядился он. «Я не хочу, чтобы малышам пришлось бежать слишком далеко. Ты самая быстрая кошка во всем племени. Ты сумеешь дальше всех оторваться от своры. Ты готова?» «Я не подведу, Огнегриф», — кивнула песчаная буря и, приблизившись, быстро прикоснулась щекой к его щеке. Больше она не сказала ни единого слова. Но ее прозрачные зеленые глаза смотрели с такой любовью, что у Огнегрива даже сердце сжалось от страха. «Увидимся ли мы когда-нибудь снова?» — с тоской подумал он. С трудом заставив себя повернуться, он побрел к утесу, по дороге расставляя воинов на равном расстоянии друг от друга. Сначала Долгохвост, за ним Дым и последняя Кисточка. Наконец они с Крутобоком оказались вдвоем возле границы речного племени, на самом краю своей территории. «Ну вот, Крутобок», — сказал Огнегриф, останавливаясь, — «ты спрячешься здесь. Если все пойдет как надо, Кисточка выведет собак прямо на тебя. Как только завидишь их, беги к самому крутому склону утеса. Я буду стоять там и сделаю последний бросок». «Но там начинается территория речного племени», — содрогнулся Крутобок. «Ты не подумал, как отнесется к этому пятнистая звезда?» «Если повезет, она об этом вообще не узнает», — ответил Огнегриф, припомнив, что предводительница речных котов приказала своим воинам убить Крутобока, если он сунется на их территорию. «Сейчас не время думать об этом. Спрячешься на нашей стороне границы и постарайся, чтобы тебя не заметили речные патрули». Крутобок кивнул и, прижавшись животом к земле, пополз под колючий куст. «Удачи!» — шепнул он и исчез за ветками. Огнегриф негромко пожелал ему того же и, осторожно перешагнув через границу, пошел на территорию речного племени. Речных котов пока не было видно. Зато отчетливо чувствовался свежий запах. Видимо, совсем недавно здесь прошел рассветный патруль. Огнегриф нашел укромную впадинку у подножия скалы. Забрался туда поглубже и стал ждать. В лесу было тихо. Лишь далеко внизу ревела вода, беснуясь в тесном ущелье. Как ни старался Огнегриф, он не мог заставить себя не думать о звездоцапе. Где-то он сейчас. Наверное, сидит у себя в лагере и ждет, не дождется, когда свирепая свора разорвет в клочья его бывших соплеменников. Вот тогда он, как ворон-падальщик, займет опустевшую территорию и сполна насладится своей местью. При одной мысли об этом Огнегриф начинал дрожать от ненависти. Небо по-прежнему было затянуто тучами, поэтому Огнегриф не знал, сколько прошло времени. Но с каждым ударом сердца росла его тревога. Почему так долго ничего не происходит? Неужели псы догнали кого-то из воинов? Огнегриф представлял песчаную бурю, растерзанную огромными клыками, и начинал лихорадочно месить лапами землю, втягивая и выпуская когти. Огромным усилием воли он отказался от мысли вернуться назад и посмотреть, что происходит. «Что, если я совершил ошибку?» — стучало в висках. «Что, если вместо того, чтобы спасти свое племя, я погубил его?» И тут за ревом воды послышался отдаленный собачий лай. С каждым ударом сердца он становился все ближе и ближе. Злобное лихо наконец-то подало голос и набросилось на котов, которых считала своей добычей. Вскоре весь лес загудел от оглушительного лая. И вдруг Огнегриф увидел Крутобока. Серый воин летел, едва касаясь лапами земли. Всего в трех лисьих прыжках от него несся вожак своры. Никогда еще Огнегриву не доводилось видеть такое чудовище. Вожак был огромен, почти вдвое больше собак, которых Огнегриф видел у двуногих. В оскаленной пасти сверкали острые клыки. Длинный язык свешивался вниз, развиваясь на бегу. Неистовая злоба горела в глазах хищника. Вожак хрипло лаял, не сводя кровожадного взора с Крутобока. «Да поможет мне звездное племя!» – прошептал Огнегриф и выскочил из своего укрытия. Он едва успел увидеть, как Крутобок белкой взлетел на ближайшее дерево, и началась погоня. Лай за спиной стал еще громче, и обжигающее дыхание огромной пасти обожгло пятки Огнегриву. Только теперь Огнегриф понял, что упустил самое главное. Что он будет делать, когда окажется над ущельем? До сих пор ему казалось, что в последний момент он как-нибудь улизнет, а ничего не подозревающие псы рухнут на острые скалы. Теперь он понял, что такая возможность ему может и не предоставиться. Во-первых, собак было слишком много. А во-вторых, они были уже совсем рядом. Может быть, он должен и сам броситься вниз? Если так будет нужно для спасения племени, я сделаю это. Мрачно поклялся Огнегриф. Ущелье было совсем близко. Огнегриф вылетел из-за деревьев, и сердце его невольно пропустило один удар. Впереди не было ничего, кроме узкой полоски земли и края утеса. Лихорадочно оглянувшись, Огнегриф увидел приближающихся псов и слегка замедлил бег, чтобы подманить их ближе. Следом за своим вожаком свора выскочила из чащи и оглушительно забрехала, свесив языки. «Свора! Свора! Свора! Убивай! Убивай!» Страшные слова, острие острых клыков вонзились в душу Огнегрива. И вдруг что-то тяжелое обрушилось на него сбоку, опрокинув на землю. Огнегрив бешено забился, пытаясь высвободиться, но чья-то могучая лапа прижала к камню его затылок. Над самым ухом он услышал знакомый ракочущий голос. Далеко собрался Огнегриф. Это был голос Звездоцапа. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 27. Огнегриф неистово рвался, пытаясь освободиться, и с силой колотил задними лапами, вырывая клочья шерсти с незащищенного живота своего врага. Но предводитель племени теней даже не шелохнулся. Его отвратительное дыхание опалило рот и ноздри Огнегрифа. Горящие янтарные глаза очутились перед самым лицом глашатая. «Передавай от меня привет звездному племени», — прорычал Звездоцап. «Сам передашь!» — задыхаясь, крикнул Огнегриф. Внезапно Звездоцап разжал свою хватку, кубарем откатился от Огнегрифа и проворно вскарабкался на ствол ближайшего дерева. Огнегриф даже не успел удивиться, потому что в тот же миг земля содрогнулась под его лапами, а ущелье наполнилось оглушительным воем. Он обернулся и увидел несущегося к нему вожака с широко раззинутой, оскаленной пастью. Бежать было уже поздно. Глашатай грозового племени зажмурил глаза и приготовился к встрече со звездным племенем. Огромные челюсти сомкнулись на загривке Огнегрифа. И он, поперхнувшись воплем, беспомощно засучил лапами. Чудовищный пес, словно пушинку, оторвал свою добычу от земли и принялся яростно мотать головой из стороны в сторону. Лес и скалы замелькали перед угасающим взором Огнегрифа. В ущелье нечем было дышать от смрадного запаха псины. Лай стократно усилился и эхом разносился по лесу. «Звездное племя, помоги мне!» — в ужасе и отчаянии вскричал Огнегриф. Он знал, что смерть его будет лишь началом гибели грозового племени. Все его надежды рухнули. Блестящий план провалился. «Где же ты, звездное племя?» Словно в ответ на его мольбу, пронзительный визг прокатился по ущелью, и Огнегриф с высоты грянулся оземь, на миг потеряв сознание. Когда он очнулся, то понял, что страшные зубы выпустили его загривок. С трудом приподняв голову, он увидел, как какая-то маленькая, голубовато-серая кошка с размаху врезалась головой в бок вожака своры. «Синяя звезда!» – прошептал Огнегриф. От неожиданности вожак потерял равновесие и отлетел к самому краю утеса. Грозный лай его внезапно сменился жутким, полным ужаса воем. Земля и мелкие камушки посыпались из-под огромных лап чудовища. Страшные когти полоснули пустоту, и вожак с ревом обрушился вниз. Но в самый последний момент, уже падая, он успел схватить зубами синюю звезду и увлек ее за собой. Двое псов, несшихся следом за своим вожаком, не успели даже понять, что произошло. Вылетев на край утеса, они с воем рухнули в бездну. Остальная свора в ужасе приросла к земле. Лай смолк. Жуткая тишина повисла над обрывом. Затем псы жалобно, пощенячьи, заскулили, попятились от гибельного утеса и бросились обратно в лес. Все произошло так быстро, что Огнегрив даже с земли не успел подняться. На шатающихся лапах он подошел к краю утеса и посмотрел вниз. Там ревела вода и кипела белая пена. На миг из бурлящего потока вынырнула бурая голова вожака. Но тут же бушующие волны сомкнулись над ней. И сколько Огнегрив не вглядывался, больше ничего не было видно. «Синяя звезда!» — закричал Огнегрив. Он не мог понять, как предводительница очутилась в этой части леса. Он же отослал ее к нагретым камням вместе со всем остальным племенем. В глубоком оцепенении Огнегрив посмотрел на реку. Внезапно в волнах показалась крошечная серая головка, и мокрые лапы принялись бешено вспенивать воду. «Синяя звезда жива!» Но быстрый поток безжалостно тащил ее вниз, а предводительница была слишком слаба, чтобы долго бороться с течением. Оставалось только одно. «Держись, синяя звезда! Я иду!» — заорал Огнегрив и, взбежав на край утеса, прыгнул вниз. Вода огромной ледяной лапой обхватила его и принялась ворочать сбоку на бок. От холода сразу перехватило дыхание. Огнегрив яростно колотил лапами по воде, пытаясь плыть, но сила течения волочила его за собой. В последний раз он видел синюю звезду перед самым прыжком. Теперь же вокруг него были лишь брызги да кипящая пена. На миг вынырнув из воды, он глотнул ртом воздух и попытался удержаться на поверхности. Вдруг впереди, на расстоянии нескольких лисьих хвостов от себя, он вновь увидел мокрую голову синей звезды. Огнегрив бешено заработал передними лапами, пытаясь сократить разделяющее их расстояние. И когда синяя звезда вновь начала погружаться в воду, он рванулся и в последний момент успел ухватить ее зубами за загривок. Дополнительный вес тут же увлек его под воду. Каждая клеточка измученного тела требовала выпустить синюю звезду и спасать собственную жизнь. Но Огнегрив лишь крепче стиснул челюсти и с усилием вытолкнул уже начинавшую захлебываться предводительницу на поверхность. Внезапно что-то тяжелое с силой врезалось в них, и Огнегрив лишь чудом удержался, чтобы не выпустить загривок синей звезды. Приглядевшись, он увидел огромного пса, которого течение, вертя словно щепку, уносило вниз по дну ущелья. Он успел разглядеть выпученные, полные ужаса глаза, и пес снова скрылся в пенном водовороте. Какая-то тень накрыла барахтающихся в потоке, а когда снова стало светло, Огнегрив понял, что течение вынесло их от грозных скал к самому мосту двуногих. Впереди показался берег, и Огнегрив попытался подплыть к нему, но усталые замерзшие лапы отказывались повиноваться. Синяя звезда мертвой тяжестью тащила его ко дну. И вскоре у Огнегрива уже не было сил высунуть голову, чтобы глотнуть очередную порцию воздуха. Голова его снова ушла под воду. Разноцветные круги поплыли перед глазами. Чувства начали таять, уносясь во тьму. Почти теряя сознание, Огнегрив в последнем усилии взмахнул лапами и вырвался на поверхность. Берега больше не было видно. Огнегрив понял, что потерял направление. Ужас сковал его тело, и он приготовился утонуть. Внезапно тело синей звезды полегчало. Сморкнув с глаз речную воду, Огнегрив увидел прямо перед собой мокрую кошачью голову, вцепившуюся зубами в загривок синей звезды. В следующий миг он узнал знакомую голубовато-серую шерсть и едва не ушел под воду от изумления. Это была невидимка. В тот же миг над самым его ухом раздался сердитый бас камня. «Отпусти ее! Мы сами справимся!» Огнегрив молча повиновался. И камень занял его место. Двое речных котов без труда оттащили синюю звезду к берегу, а Огнегрив, избавившись от груза, поплыл за ними и вскоре почувствовал под лапами твердую почву. Встав на лапы, он побрел по песку к пологому берегу речного племени. Какое-то время он просто стоял, жадно ловя ртом воздух и выкашливая воду из легких. Потом, отряхнувшись, он медленно огляделся в поисках синей звезды. Камень с невидимкой уложили ее на гальку. Предводительница не шевелилась. Вода струйкой стекала из ее приоткрытого рта. «Синяя звезда!» — крикнула невидимка. «Она умерла?» — хрипло спросил Огнегрив и, пошатываясь, приблизился к ним. «Я думаю, она...» — начал камень, но его перебил громкий отчаянный крик. «Огнегрив! Огнегрив, берегись!» Это был голос Крутобока. Огнегрив резко обернулся и увидел звездоцапа. Предводитель племени теней несся по мосту двуногих, а следом за ним бежал Крутобок. Как только звездоцап очутился на берегу речного племени, Крутобок обогнал его, забежал вперед и, оскалившись, преградил путь. «Назад!» – прохрипел он. «Ты их не тронешь, слышал?» Ярость придала Огнегриву сил. Синяя звезда неподвижно лежала на речном берегу. Ее последняя жизнь подошла к концу. Что бы она ни говорила в последнее время, что бы ни делала, она оставалась предводительницей. И даже ради спасения своего племени Огнегрив никогда не посмел бы принести в жертву ее священную жизнь. Но она умерла, и в ее смерти был виноват звездоцап. Огнегрив бросился вверх по течению и остановился возле Крутобока на расстоянии пары лисьих хвостов от предводителя племени теней. Теперь звездоцап трижды подумает, прежде чем бросаться вперед. И тут сзади послышался взволнованный крик невидимки. «Огнегрив! Огнегрив! Она жива!» Огнегрив оскалил зубы и прошипел, не сводя горящих глаз со звездоцапа. «Сделай еще хоть шаг, и я сброшу тебя в реку, как поганого пса! Крутобок, не позволяй ему приближаться!» Крутобок молча кивнул и выпустил когти. А предводитель племени теней в злобном бессилии заскрежетал зубами. Огнегрив бросился к синей звезде и склонился над ней. Она по-прежнему неподвижно лежала на гальке. И лишь грудь ее едва заметно вздымалась и опадала в такт хриплым вдохом. «Синяя звезда», — прошептал Огнегрив, — «все будет хорошо. Ты в безопасности». Синяя звезда с усилием открыла глаза и посмотрела на двух речных воинов. На миг Огнегриву показалось, будто она не узнает их. Но вдруг глаза предводительницы широко распахнулись, а взгляд потеплел от нежности. «Вы спасли меня», — выдавила она. «Тш! Не пытайся говорить!» Синяя звезда, казалось, не слышала его. «Я хочу сказать вам, я хочу попросить прощения за то, что отказалась от вас. Желудь обещал мне, что лужица заменит вам мать. Он сказал, что она будет любить вас». «Она всегда любила нас», — коротко сказал камень. Огнегрив напрягся. В прошлый раз брат с сестрой с ненавистью прогнали от себя синюю звезду и ясно дали понять, что никогда не простят ее за то, что она сделала. Неужели они отвергнут ее и сейчас? Слабую, беспомощную, умирающую? «Я стольким обязана, лужице», — еле слышно шептала синяя звезда. ей и желудю за то, что они воспитали вас. Я смотрела, как вы растете, и видела, как счастливо племя, принявшее вас. Дрожь пробежала по ее телу, и она ненадолго замолчала. Если бы я поступила иначе, вы отдали бы все свои силы и верность грозовому племени. «Простите меня, простите!» — лихорадочно зашептала она. Невидимка с камнем неуверенно переглянулись. «Она так страдала без вас!» — не выдержал Огнегриф. «Прошу вас, простите ее!» Несколько мгновений брат с сестрой колебались. Затем невидимка первая склонила голову и лизнула мать в плечо. «Мы прощаем тебя, синяя звезда!» — прошептала она. «Мы прощаем тебя!» — эхом отозвался камень. Синяя звезда еле слышно заурчала от радости, а Огнегриф лишь растроганно заморгал. Когда двое речных воинов склонились над его предводительницей и впервые в жизни принялись вылизывать ее мокрую серую шерсть. Грозное рычание Крутобока заставило Огнегрива обернуться, и он увидел, что Звездоцап все-таки сделал шаг в направлении берега. Казалось, огромные янтарные глаза предводителя вот-вот выскочат из орбит от изумления. Наконец-то он узнал тайну двух грозовых котят, отданных на воспитание в речное племя. Теперь он знал, что это были за котята и кто была их мать. «Не приближайся, Звездоцап!» — прошипел Огнегриф. «Тебя это не касается!» Снова обернувшись к синей звезде, он увидел, что глаза предводительницы устало закрылись, а дыхание стало частым и прерывистым. «Что нам делать?» — взволнованно зашептала невидимка. «У нее осталась последняя жизнь, а до лагеря грозового племени ей уже не добраться. Может быть, кто-нибудь из вас бегает за целительницей?» «Слишком поздно, Огнегриф», — проговорил камень. И голос его прозвучал неожиданно тихо и скорбно. «Она на пути в звездное племя». «Нет!» — закричал Огнегриф. Он бросился к синей звезде, лег прямо с ней на мокрые камни и прижался подбородком к ее голове. «Синяя звезда! Синяя звезда, очнись! Я с тобой! Мы поможем тебе, только продержись еще немножечко!» Синяя звезда с усилием приоткрыла веки и посмотрела, но не на Огнегрива, а куда-то сквозь него, словно опять видела что-то, недоступное кошачьему взору. Взгляд ее был непривычно ясен и спокоен. «Желудь», — прошептала синяя звезда, — «ты пришел за мной? Я готова». «Нет!» — снова крикнул Огнегриф. Он позабыл о мучительной болезни синей звезды и больше не помнил о своих обидах. Сейчас синяя звезда снова была благородной предводительницей, мудрой и опытной наставницей, которая учила и воспитывала его, когда крошечным котенком он впервые очутился в грозовом племени. Звездное племя оказало ей величайшую милость. Синяя звезда уходила в сумрак смерти так же доблестно, как и жила, отдав жизнь ради спасения собственного племени. «Синяя звезда, не покидай нас!» — умоляюще прошептал Огнегриф. «Я должна», — еле слышно отозвалась предводительница. «Это была моя последняя битва, Огнегриф». Она задыхалась, и каждое слово давалось ей с огромным трудом. «Я видела свое племя возле нагретых камней. Я видела, как сильные помогали слабым и оберегали их. Я знала, что мой глашатай повел воинов на битву со сворой. И тогда я вдруг поняла, что мое племя все это время было верным. Я поверила, что звездные предки не отвернулись от нас. Я поняла. Голос ее сорвался, и синяя звезда надолго замолчала. Я поняла, что не смогу оставить вас одних перед лицом смертельной опасности. Синяя звезда! Горячо шептал Огнегрив. Голос его дрожал от горечи предстоящей разлуки, но сердце было готово пуститься вскачь от радости. Теперь он знал, что синяя звезда больше не считает его предателем. Синяя звезда с трудом задержала на нем угасающий взгляд, и Огнегриву почудилось, будто он видит в ее глазах мерцание серебряного пояса. «Огонь спасет племя», — прошептала синяя звезда слова таинственного пророчества, которое знал каждый кот в грозовом племени. «Ты никогда не понимал, верно?» С трудом улыбнулась она. «Ты ничего не понял даже тогда, когда я дала тебе имя оруженосца. А ведь я так и назвала тебя Огонек. Стыдно сказать, но было время, когда и я засомневалась. Это было, когда пожар уничтожил наш лагерь. Но теперь я знаю правду. Я верю, Огнегрив. Ты и есть тот огонь, что однажды спасет грозовое племя». Огнегрив лишь молча смотрел на свою предводительницу. Ему казалось, будто тело его обратилось в камень. Где-то высоко над его головой ветер разорвал пелену туч, и солнечные лучи, просочившись сквозь прорехи, окрасили пламенем его рыжую шерсть. Точно так же, как в тот далекий день, когда он впервые очутился в грозовом племени. «Ты будешь славным предводителем», — еле слышно шептала синяя звезда, «одним из величайших, каких когда-либо знал наш лес. Тепло твоего огня сбережет грозовое племя, а ярость защитит его. Я верю в тебя, будущий огнезвезд, свет грозового племени». «Нет!» — умоляюще прошептал Огнегрив. «Я не смогу! Я не смогу без тебя, синяя звезда!» Но было уже слишком поздно. Синяя звезда безмятежно вздохнула, и глаза ее погасли. Невидимка со сдавленным криком уткнулась носом в материнский бок. Камень, скорбно склонив голову, встал рядом. «Синяя звезда!» — в отчаянии позвал Огнегрив, но ему никто не ответил. Предводительница грозового племени отдала свою последнюю жизнь и отправилась охотиться со звездными предками. Огнегрив с трудом поднялся на онемевшие лапы и, покачнувшись, глубоко впился когтями в землю. У него вдруг так сильно закружилась голова, что он на миг испугался, будто провалился прямо в небо. От страха шерсть у него поднялась дыбом, а сердце заколотилось так быстро, словно хотело выскочить из груди. «Огнегрив!» — услышал он совсем рядом голос Крутобока. «Огнегрив!» Серый воин отошел от звездоцапа и молча приблизился к мертвому телу своей предводительницы. Постояв перед ней, Крутобок повернулся к Огнегриву. И тот с изумлением увидел в его глазах что-то похожее на благоговение. Взгляды друзей встретились, и Крутобок низко склонил голову в жесте глубочайшего почтения. Огнегрив в страхе попятился, не в силах вымолвить ни слова. Сейчас ему как никогда нужно было тепло их прежней простой дружбы, а не признаки уважения, которое воин оказывает своему предводителю. За спиной Крутобока Огнегрив увидел звездоцапа. Предводитель племени теней в упор смотрел на четверых котов, стоявших на речном берегу. И в янтарных глазах его горела ненависть. смешанное с чем-то похожим на изумление. Прежде чем Огнегрив успел что-то сказать, Звездоцап повернулся, вскочил на мост двуногих и побежал в сторону территории племени теней. Огнегрив не стал его преследовать. Сейчас было не время для сведения старых счетов. Он должен был сначала успокоить свое напуганное, загнанное племя и вернуть его обратно в лагерь. Но грозовое племя никогда не забудет того, что совершил сегодня Звездоцап. «Нужно привести остальных воинов», — резко сказал Огнегрив, обращаясь к Крутобоку. «Мы должны отнести тело Синей Звезды обратно в лагерь». Крутобок снова почтительно склонил голову. «Хорошо, Огнегрив». «Мы понесем ее», — неожиданно сказал Камень, оборачиваясь к грозовым воинам. «Мы с братом сочтем за честь», — добавила невидимка. И Огнегрив увидел горечь в ее печальных голубых глазах. «Я хочу увидеть, как наша мать найдет последний покой в своем племени». «Спасибо вам», — горячо отозвался Огнегрив. Глубоко вздохнув, он поднялся и отряхнул подсыхающую шерсть. Впервые он почувствовал на своих плечах бремя судьбы грозового племени и понял, что готов выдержать этот груз. Теперь он был предводителем грозового племени. Напуганная смертью своего вожака свора покинула лес. А значит, все племя, целое и невредимое, дожидается его у нагретых камней. Там ждет его и песчаная буря. «Пошли», — сказал Огнегрив Крутобоку. «Пора возвращаться домой». Конец книги. Читала Анна Стрелец. 2019 год. А теперь время немного поиграть. Сегодня мы опять сыграем в картинки. Небольшая информация для тех ребят, которые слушают меня не на YouTube, а на других ресурсах. Чтобы принять участие в игре и увидеть задание, найдите мой YouTube канал. Имя канала «Готовим вкусняшки». Видео, где есть эта игра, называется «Коты-воители. Опасная тропа». Главы 22-27. А теперь вернемся к заданию. В этот раз у нас будут не просто картинки, а фотографии настоящих котов. Перед вами три фото котов, которые похожи на некоторых персонажей из серии книг «Коты-воители». Не в точности, конечно, потому что это фотографии, а не рисунки. Мы не можем передать фотографии все характерные черты этих персонажей. Напишите мне в комментариях, кто это может быть по-вашему. На кого из котов-воителей похожи те домашние киски? С нетерпением жду ваши ответы. Хочу отметить, что сегодняшнюю игру я подготовила вместе с моей подписчицей Дианочкой Акопян. Спасибо тебе за помощь, моя дорогая. Мне очень приятно, что вы, ребята, очень активны и с радостью присоединяетесь к нашим интерактивам. Если кто-то хочет нарисовать персонажа или персонажей для следующей игры картинки, напишите мне об этом в комментариях, и я обязательно свяжусь с вами. Напоминаю, что по четвергам в нашем клубе «Коты-воители» проходят тематические игры. Приглашайте своих друзей и знакомых к нам. Пусть наш клуб любителей этой серии книг становится больше. Мы всегда рады новым друзьям. Я оставлю ссылочки на наш клуб в информации и в описании к видео. Подпишитесь с колокольчиком, кто еще не подписался, чтобы всегда знать о новых видео на моих каналах. Не уходите далеко, впереди много интересного.